Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Глава 11. Упреки Петру со стороны обрезанных за общение его с необрезанными и объяснение его. Стихи с 1 по 18. Проповедь христианства вне Палестины, особенно в Антиохии, стихи с 19 по 21. Варнава и Савл в Антиохии, стихи с 22 по 26. Пророчество о голоде и милостыне христианам в Иудее, стихи с 27 по 30. Упреки Петру со стороны обрезанных за общение его с необрезанными и объяснение его. Стихи с 1 по 18. Молва о крещении язычников в Кесарии скоро распространилась по всем христианским обществам Иудеи и достигла слуха остальных апостолов прежде, нежели сам Петр успел возвратиться в Иерусалим. Образ выражения о сём дее писателя свидетельствует о том, что это известие было воспринято апостолами и большинством братьев как радостное. Но, тем не менее, событие это, как новое и необычайное, не могло пройти и без недоразумений ввиду предрассудков иудеев и их предубеждений против язычников. Когда Петр возвратился в Иерусалим, обрезанные, то есть христиане из природных иудеев, стали упрекать его за то, что он общался с необрезанными и ел с ними. Это было первое проявление того заблуждения или даже лжеучения, которые потом с большой резкостью распространяли всюду среди христианских обществ иудействующие лжеучители, с которыми так сильно приходилось потом бороться, особенно святому апостолу Павлу. В данном случае соблазнялись, конечно, не тем, что язычники были крещены Петром, а тем, что не они к нему, а он пошел к ним, жил с ними и ел у них. Святость ветхозаветного закона, по их мнению, этого не допускала. Впоследствии заблуждения эти дошли даже до требования, чтобы язычники, принимающие христианство, предварительно обрезывались и выполняли бы все требования обрядового Моисеевого закона. Теперь до этого еще не дошло, но Петру все же пришлось оправдываться. В оправдании свое он рассказал все, что с ним произошло в Иоппе, о бывшем ему от Бога вразумительном видении и о том, что произошло в доме Корнилия. Недаром святой Петр взял с собой 6 иоппийских христиан из иудеев, которые были свидетелями всего происшедшего, и теперь могли с своей стороны подтвердить всю истинность происшедшего. В объяснении Петр особенно подчеркнул, что язычники получили такой же дар Святого Духа, как и они в день Пятидесятницы, и что это есть исполнение обетования Христова, данного пред Вознесением. «Вы будете крещены Духом Святым». Характерно, что, по словам Петра, он только начал говорить, как уже сошел Дух Святой на слушавших его, что сделало до времени ненужным более полное оглашение уверовавших. Своим рассказом Петр, собственно, не ответил на сделанный ему упрек, что он ходил к необрезанным и ел с ними, но лишь поставил явную волю Божью о сих язычниках в качестве оправдания своего образа действий. Если Бог при таких необычайных знамениях принял язычников в свою церковь, то разве мог он, Петр, не обращаться с ними, как с братьями своими, жить у них и есть с ними? Этот рассказ внес успокоение. Слушавшие даже стали славить Бога за милость к язычникам. Эти упреки святому Петру со стороны христиан и иудеев чрезвычайно характерны. Разве посмели бы они делать ему какие бы то ни было упреки, если бы Господь Иисус Христос поставил его своим заместителем, князем над апостолами и непогрешимым главой церкви, как учат римо-католики? Да и стал ли бы апостол Петр перед ними оправдываться? Он просто бы указал на свое полновластие, на свое право поступать, как находит нужным. Проповедь христианства вне Палестины, особенно в Антиохии. Стихи с 19 по 21. «Гонение немало принесло пользу проповеди евангельской, — говорит святитель Златоуст. Если бы враги старались нарочито распространять церковь, то сделали бы не что иное, как это, разумею, рассеяние учителей. Рассеявшиеся в результате гонений христиане вначале никому не проповедовали евангельского учения, кроме иудеев, живших за пределами Палестины, в Финикии, на острове Кипре и в Антиохии. Но потом, возможно, что после того, как распространилась повсюду весть об обращении сотника Корнилия, стали благовествовать в Антиохии и эллинам, то есть язычникам. И великое число уверовав обратились к Господу. Антиохия – большой и цветущий тогда город в северо-западной Сирии на реке Оронте, в 6 часах пути от Средиземного моря. Она основана была Антиохом, отцом Селевка Никатора, основателя царства Селевкидов, как одна из многочисленных греческих колоний, коих так много было основано на Востоке в результате македонских завоеваний. Население там было греческое, но много жило там и евреев, где писатель подчеркивает особенный успех евангельской проповеди среди антиохийцев, «и была рука Господня с ними». И действительно, Антиохия стала одним из крупнейших центров христианства в древности. В апостольский век Антиохия была как бы метрополией всех церквей, основанных апостолами среди языческих народностей. Варнава и Савл в Антиохии. Стихи с 22 по 26. Когда слух о таком успехе евангельской проповеди в Антиохии дошел до Иерусалима, апостолы поручили Варнаве идти в Антиохию, без сомнения для того, чтобы предупредить могшее возникнуть там недоразумение и взять на себя первоначальное руководство этой новой и многочисленной христианской общиной. Послан был именно Варнава, потому что он был киприянин, то есть родом с того же острова Кипр, откуда происходили и некоторые из антиохийских проповедников, и он легче мог стать с ними в близкие и искренние отношения. Кроме того, он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, отличался особенно мягким и любвеобильным сердцем и имел дар убедительности и утешительности в слове, за что и получил прозвание «сына утешения». Придя в Антиохию, он, видимо, не заметил там никаких недостатков и своей проповедью еще более умножил число верующих. Введший Савла в иерусалимское христианское общество, Варнава без сомнения знал о его предназначении быть апостолом язычников, а потому и счел нужным отыскать его в родном городе Тарсе, находившемся к тому же неподалеку от Антиохии, и привел его в Антиохию, чтобы начать здесь свою апостольскую деятельность среди новообращенных язычников. Целый год они трудились вместе, уча немалое число людей. Далее следует весьма важное указание деописателя, что ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. До сих пор они назывались учениками, братьями, верующими, святыми. Вероятнее всего, что это наименование «христиане» явилось не в среде самого христианского общества, а дано было последователям Господа Иисуса Христа антиохийскими язычниками. Не зная догматического и религиозно-исторического значения имени Мессии, они приняли его греческий перевод «Христос» за имя собственное и по нему образовали имя партии, по их мнению, или секты его последователей, подобно тому, как говорим мы иродиане, кесариане, помпеяне и тому подобное. Это показывает, что последователи Господа уже перестали считать за иудейскую секту, как было в начале, и что христианство явило в сознании языческого мира как нечто самостоятельное, так что даже иудеи и язычники соединились вместе в этом общем для тех и других названии. Пророчество о голоде и милостыня христианам в Иудее. Стихи с 27 по 30. Трогательно, что как только основалась церковь среди язычников в Антиохии, так тотчас же между этой церковью и церквами среди иудеев в Палестине установилось живое братское общение и единение. Матерь церквей посылает в Антиохию своих учителей. Антиохийские же христиане из язычников прибегают на помощь братьям, живущим в Иудее, когда там наступил голод. где и писатель передает, как в Антиохию пришли из Иерусалима пророки и между ними Агав, который предрек наступление голода. Тогда антиохийские христиане положили послать милостыню христианам в Иудеи. Тотчас же ли это было сделано или позже, когда наступил голод, этого не видно. Но так или иначе, в этом проявилась трогательная братская любовь и единение между христианами из язычников и христианами из иудеев, составившими теперь единую Церковь Христову. Этот великий голод действительно произошел, как свидетельствует деописатель, при кесаре Клавдии. Это был римский император, преемник Кая Калигулы, занимавший престол с 41 по 54 год по Рождестве Христовом. При нем голод не раз свирепствовал в разных областях Римской империи. По свидетельству Флавия, около 44 года был великий голод по всей Палестине. Около 50 года голод был в самой Италии и в других провинциях. Милостыня была послана к пресвитерам через Варнаву и Савла. Здесь в первый раз упоминается это наименование пресвитеров. Как видно из дальнейшего повествования, из посланий апостольских, это были должностные лица в апостольской церкви, исполнявшие обязанности руководителей отдельных христианских общин, пастыри и учители, совершители таинств. Посвящаемы они были в свое служение через возложение рук от апостолов и епископов. В некоторых городах, где христианские общества были многочисленны, как, например, в Иерусалиме, Эфесе, пресвитеров было несколько. О первоначальном учреждении этой должности в церкви нет такого прямого известия, как об учреждении диаконов, но обычай рукополагать пресвитеров в новоучрежденное христианское общество мы видим установившимся очень рано. Глава 12. Гонение на церковь со стороны Ирода. Убиение Иакова, заключение в темницу Петра и чудесное освобождение его оттуда. Смерть Ирода, изъеденного червями. Возвращение Варнавы и Савла в Антиохию. В то время как Варнава и Савл, посланные с милостыни в Иудею, находились там, покой церкви был нарушен гонением, воздвигнутым на верующих в Иерусалиме царем Иродом Агриппой I. Это был сын Аристовула и Вереники, внук Ирода, называемого Великим, племянник Ирода Антипа Галилейского, убийца святого Иоанна Крестителя. Рожденный около 10 года перед Рождеством Христовым и воспитанный в Риме, он получил от римского императора Кая Калигулы тетрархию умершего дяди своего Филиппа и тетрархию Лисании с титулом царя. Вскоре ему досталась и тетрархия другого дяди, Ирода Антипы. Наконец, император Клавдий, преемник Калигулы, присоединил к его владениям Иудею и Самарию, так что Ирод Агриппа I, как его дед, стал царем над всей Палестиной. Во время его царствования отдельного римского прокураторства над Палестиной даже не было. Это был хитрый, ветреный, расточительный правитель, воспитанный в Риме, легкомысленный, едва ли веривший по-иудейски. Ирод начал гонение на христиан, чтобы сделать приятное иудеям, то есть исключительно в видах своего личного возвышения в глазах иудейского общества, ненавидевшего христиан. Представители иудейской церковной иерархической власти, видя расположение к себе нового царя и зная о расположении к нему высшей римской власти, подняли голову, надеясь через него подавить всю возраставшую силу христианства. Таким образом, теперь впервые религиозно-иерархическая власть иудеев входит в союз с гражданской властью в надежде уничтожить христианство. Гонение было начато убиением Иакова, брата Иоаннова, мечом, то есть путем обезглавления. За несколько дней до Пасхи царь приказал схватить Петра и стеречь его в темнице строго, чтобы после Пасхи всенародно предать его смерти. Любитель зрелищ, как воспитывавшийся в Риме, царь хотел сделать из осуждения первоверховного апостола народное зрелище. Между тем, церковь прилежно молилась о нем Богу. Деописатель хочет подчеркнуть, что последовавшее затем чудесное освобождение Петра из темницы было, между прочим, и по молитве всей церкви. Четыре четверицы воинов стерегли Петра, причем он был прикован к двум из воинов и даже спал между ними, скованный двумя цепями. Рассуждая по-человечески, надежды на спасение не могло быть никакой. Каждую стражу воины сменялись по четверо, причем двое были скованы с Петром руками, а двое стерегли выходные двери. Накануне дня, назначенного для казни, Петр спал между двумя воинами, как вдруг предстал ангел Господень, и свет осиял темницу, то есть камеру, в которой был заключен Петр. Характерно, что Петр, предавая жизнь свою воле Божией, спокойно спал. Ангел, толкнув его в бок, пробудил и повелел ему, одевшись, следовать за собой. Неожиданность и необычайность события привели Петра в такое состояние, что он считал все происходящее сном. В таком состоянии он прошел мимо воинов, охранявших первую дверь того отделения темницы, где он был заключен, а затем и вторую. Когда они подошли к выходным дверям темницы, те сами собой отворились, и Петр, ведомый ангелом, благополучно вышел на улицу. Лишь тогда, когда они прошли одну улицу, и ангела вдруг не стало, Петр понял, что все случившееся с ним не сон, а действительность. И возблагодарил Бога за свое избавление и за то, что разрушилась надежда Ирода и народа иудейского в части его враждебной христианству на уничтожение христианства путем убиения первого из представителей христианства, сильнейшего словом и делом пред Богом и людьми, от всего, чего ждал народ иудейский. Убедившись, что он действительно освобожден и осмотревшись, где он находится, Петр пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком. Предания о нем не одинаковы. Одно предание, разделяемое блаженным Феофилактом, считает его за одно лицо с евангелистом Марком и Марком-племянником Варнавы. Другое предание, записанное в Читях Минеях под 4 января, отличает его и от евангелиста Марка, и от племянника Варнавы. Третье считает его племянником Варнавы, отличая, однако, от евангелиста Марка. В этом доме собрались многие, молившиеся об избавлении Петра, об угрожавшей ему опасности. Когда Петр постучался, к воротам вышла служанка Рода. Узнав голос Петра, она от радости не отворила ворот, но побежала сообщить радостную весть всем верующим. Эта весть показалась многим столь невероятной, что они готовы были признать Роду сошедшей с ума. Другие высказали предположение, что это ангел Петра. Это предположение подтверждает, что с самого начала в христианской церкви существовало учение об ангелах-хранителях, заботящихся о спасении людей, которым они представлены. Когда после вторичного стука Петра открыли, наконец, двери и увидели его, то были поражены тем, что это действительно он сам. Рассказав о своем чудесном освобождении и повелев уведомить о том Иакова, конечно, брата Господня, который был предстоятелем Иерусалимской церкви, и братьев, то есть других членов христианского общества, Петр пошел в другое место. Что это за другое место, деописатель не говорит, но есть предание, что Петр в первых годах царствования Клавдия был в Риме. Это как раз совпадает с рассматриваемым временем, когда был, по всей вероятности, 44-й год по Рождестве Христовом после Иудейской Пасхи и 4-й год царствования Клавдия. О Петре в книге Деяний больше не упоминается до самого апостольского собора в Иерусалиме, бывшего в 51-м году. Можно себе представить ужас воинов, когда они обнаружили исчезновение Петра. Когда поиски его оказались тщетными, Ирод велел казнить стражей, а сам отправился в Кесарию. Непосредственно вслед за этим деописатель описывает страшную кару Божию, постигшую гонителя Церкви Христовой. Ирод был чем-то раздражен на тирян и сидонян. А так как для жителей этих приморских городов владения Ирода были главным местом обмена привозимых ими из других стран товаров на зерновой хлеб, обработкой которого они сами не занимались, то им невыгодно было ссориться с Иродом, и они послали к Ироду делегацию просить о сохранении мирных отношений. При помощи постельника царского власта они добились аудиенции у царя. Постельником, по латыни «prefectus cubiculi», назывался главный служитель при особе царя, камергер, высший сановник и хранитель царских сокровищ, лицо обыкновенно весьма влиятельное и сильное. Судя по имени Власт, можно предполагать, что Ирод вывез своего постельника с собой из Рима, где он жил до вступления на его престол. В день аудиенции Ирод оделся в полную парадную царскую одежду, которая, по сказанию Флавия, была вся из серебра, и сел на особом приготовленном для него возвышенном месте, можно думать, что в театре, ибо это было среди многочисленного народа. Народ, увлеченный царской роскошью, вероятно, из лести стал восклицать: «Это голос Бога, а не человека». Надо полагать, что эти слова вырвались из уст языческой части народа, а не иудейской, которой должны были быть противны подобные восклицания. Но ангел Божий поразил безумного гордеца, несомненно, за то, что он не прекратил этих богохульных криков, а с удовольствием слушал их такой болезнью, что он заживо был изъеден червями и умер. Об этом подробно рассказывает Иосиф Флавий. Несмотря на гонения, воздвигнутые Иродом, Слово же Божие росло и распространялось. Варнава же и Савл, получив поручение о раздаче милостыни в Иудее, возвратились в Антиохию, взяв с собой Иоанна Марка.